Поверьем называем мы вообще всякое укоренившееся в народе мнение или понятие, без разумного отчета в основательности его. Из этого следует, что поверье может быть истинное и ложное. В последнем случае оно называется, собственно, суеверием или, по новейшему выражению, предрассудком. Между этими двумя словами разницы мало. Предрассудок есть понятие более тесное и относится преимущественно к предостерегательным суеверным правилам, что, как и когда делать или не делать. Из этого усматривается, еще в третьем значении, важность предмета, о коем мы говорим. Он дает нам полную картину жизни и быта известного народа. Не только у всех народов земного шара есть поверье и суеверие, но у многих они довольно схожи между собою, указывая на один общий источник и начало, который может быть трех родов. Или поверье, возникшее в древности до разделения двух народов, сохранилось по преданию в обоих, или, родившись у одного народа, распространилось и на другие, или же, наконец, поверье по свойству и отношениям своим к человеку возникло тут и там независимо одно от другого. В этом отношении есть много ученых указаний у господина Снегирева. Сочинитель настоящей статьи ограничился одними только поверьями русского народа, или даже почти исключительно тем, что ему случилось собрать среди народа. Посему статья эта вовсе не есть полное исследование этого предмета, а только небольшой сборник или собрание подручных в настоящее время запасов. Я с намерением не перечитывал теперь сочинения ни господина Снегирева, ни господина Сахарова. Я даю только сборник, запас, какой случился. Праздничных обрядов я мало касаюсь, потому что предмет этот обработан господином Снегиревым. А повторение того, что уже помещено в сказание господина Сахарова, произошли случайно из одного и того же источника. Я дополнил статью свою из одной только печатной книги «Русские суеверия» Чулкова, в которой, впрочем, весьма немного русского.